Глава 75. Самый верхний этаж Блетца отведен для бедняков, которые могут существовать лишь в благотворительных заведениях. В больнице для этих Уолда-Тарпов созданы минимально приемлемые условия существования. В человеческом факеле нужда отпала. Старый добрый Фред отпустил несчастного. Перестав шагать за нами, он рухнул. Обгорелая плоть и обуглившиеся кости. На старуху Дайрхард не обратил никакого внимания. Я попытался прогнать ее, но она не уходила. Чес оставалась спокойной. Похоже, она вновь утратила контакт с реальностью. Когда ко мне время от времени возвращался разум, я начинал сомневаться, что эта девушка создана для меня. Достоинства ее очевидны, но что-то весьма существенное в ней отсутствует. В обществе старого доброго Фреда Чес превращается в зомби. Желто-красно-зеленый комок перьев на ее плече упорно хранил необычное молчание. Страшно. Вскоре стало еще страшнее. Во-первых, снова материализовался Ичабод, прошу прощения, Зэк. Не исключено, что он вернулся из могилы. На холме мне показалось, что старикан абсолютно мертв. Но вот он передо мной, кости, обтянутые кожей, белые волосы, старается взмахнуть тяжелым мечом, который ему явно не по силам. Старый добрый Фред совершил что-то недоброе. Меч обернулся против Зэка. Старик даже не успел вскрикнуть. Откуда-то из тени вынырнул Магвамп. Похоже, у него иммунитет против всех бедствий. Этот обрубок человека был не в лучшем настроении, и я обрадовался, что Фред оказался между ним и мной. Появление Магвампа застало Дайрхарда врасплох. Магвамп успел измолотить чародея, прежде чем тот сумел излить на него водопад сверкающего пламени. Мгновенно ослепленный Магвамп превратился в пылающий костер. Дайрхард вышел из схватки, волоча ногу и с бездействующей левой рукой. Чес не выказала беспокойства. Она величественно передвигалась между нами, красивая и пустая. Ее превращение в безмозглую куклу начинали беспокоить меня все больше и больше. От продолжающегося молчания попки дурака мне тоже было не по себе. Наконец мы обнаружили заспанного, пытающегося вернуться в реальный мир Кливера. Нас разделяли какие-то 20 футов. Фред полностью утратил контроль над собой. Он зарычал, непристойно выругался, вытащил нож и бросился в атаку. Кливер пришел в себя и вскочил с койки. Он вытащил 2 ножа. Такое счастье, что парень не был многоруким восточным божеством. Дождевик метнул 2 клинка, один из них пронзил правое плечо Дайрхарда. Удар не вывел повелителя огня из строя, но полностью обездвижил его здоровую руку. Чародеи утрачивают значительную часть своего могущества, теряя способность разговаривать руками. Я двинулся на Кливера. У того оказался еще один нож. Дождевик чуть пригнулся и выставил оружие вперед, покачиваясь из стороны в сторону. Взгляд его под полуприкрытыми веками был холоден и мрачен. Парень вовсе не казался испуганным. Чес что-то произнесла. «Позаботься об отце», — сказал я ей. «Но только после того, как запрешь дверь. В больнице полно ребят, которых вовсе не восхитил мой блестящий побег». Дайрхард отмахнулся от дочерней помощи. Он был занят. Терпеливо объяснял дождевику, как скормит его вонючий труп крысам. Странно, что повелитель огня до сих пор так болезненно относится к ограблению, случившемуся 100 лет назад. Кливер, покачиваясь, направлял острие ножа то в его, то в мою сторону. Он продвигался к внешней стене здания и, казалось, ставил себя в безвыходное положение. Я слишком поздно понял его намерение. Дайрхард оставил меня один на один с Кливером, отойдя в сторону и размышляя, какое из смертельных заклинаний использовать. Дождевик бросился на меня. Я чуть отступил. Дождевик мгновенно развернулся и выбросил вперед руку с ножом. Клинок по рукоятку вошел в горло Дайрхарда. Я замер. Чес вскрикнула. Кливер хихикнул и выпрыгнул в окно. Чес одной рукой подхватила отца, другой схватила меня и потянула к себе, как будто я мог чем-то ему помочь. Прирожденный джентльмен, я вцепился в ее белокурые локоны и сумел освободиться. «Ты медик! Делай то, к чему тебя готовили!» Бросив гневный взгляд на старуху, я позволил ей двинуться к дверям. Теперь она была готова уйти, а я отправился в погоню за Кливером. Сынок миссис Гарретт не очень любит высоту, особенно когда рискует свалиться. На подоконнике я немного выждал, изучая строительные леса внизу. Издевательский смешок подтолкнул меня к действию, и я спрыгнул на 8 футов вниз, на высший уровень, до которого были построены леса. Я сумел удачно зацепиться и не продолжил путь еще на 60 футов туда, где в темноте мелькали чьи-то тени. Слишком далеко, чтобы кого-либо узнать, да я и не пытался. Попка-дурак, промчавшись мимо меня, нырнул между лесами. Он летел зигзагами, словно летучая мышь, и позволил себе лишь раз отчаянно взвизгнуть, поравнявшись с Кливером. Дождевик выругался не очень громко. Я сосредоточился на том, чтобы не отправиться в неуправляемый полет. Цеплялся за все, что попадалось под руки. Ноги изо всех сил старались сохранить контакт с тем, что находилось под ними. Невообразимо медленно я заспешил туда, где попка-дурак вершил свое черное дело. Кливер снова выругался и взглянул вниз в мрачное будущее. Похоже, там его ждали крупные неприятности. Я тоже изучил улицу. Царящая в ней тень дала убежище тем, кто жаждал встретиться с дождевиком лицом к лицу. Наверное, эти люди следовали за нами от домика радости. Вместо того, чтобы спускаться вниз, Кливер двинулся вокруг дома. Через одно из открытых окон я заметил патруль ребят из организации. Команда Белинды была готова к действию. Мне не совсем понятно отношение Морли к этим людям. Создается впечатление, что Дотс оказывает им услуг больше, чем они заслуживают. Попка-дурак продолжал выкаркивать информацию о продвижении Кливера. Я не переставал удивляться птичке. Это так на нее не похоже. Обычно пучок перьев делает все, чтобы подставить под удар своего хозяина. Головорезы внизу нас не видели и тоже прислушивались к воплям птицы. Неполноценная истребиная приманка издала поистине душераздирающий вопль. Кливер устроил засаду. Я тихо приблизился. Я оказался раза в два тяжелее Кливера и в два раза его сильнее. Это спасло меня от падения с высоты. Когда он бросился на меня, я изо всех сил ухватился за леса и самортизировал толчок. И тут же попытался вцепиться в него, но не успел. Ударившись о меня, он выпрямился, шагнул назад спиной к каменной стене Блеца, издал вздох бессильной ярости и провалился между стеной и строительными лесами. В полете он царапал стену и извивался, пытаясь найти точку опоры, но хранил полное молчание. Я осторожно начал спуск вслед за ним. Попка-дурак хлопал вокруг крыльями, но ухитрялся держать свой большой клюв на замке. Наконец я добрался до Кливера. Тот окончил свое падение на досках лесов примерно в 10 футах от земли. Дождевик дышал часто и неглубоко. Было видно, что он не в лучшей физической форме и пытается побороть боль. Жизненные силы оставили его, но тем не менее я двигался крайне осторожно. Парня с такой репутацией следует опасаться даже после смерти.